мучительно и верна, остается живою память, и победа эта весна. Мы минуту храним молчание, ту, которой священия нет, и стучит метроном печально миллионам всех детств ответ. Сквозь десятки лет видим тех ребят, знаем мы, что на зло судьбе выживет солдат раненый, что придет пора. Ждала земля, слышит праздничного салюта и парадов у стен Кремля. Незабытые эти даты, правнук книги веков пиши, 41-й и 45-й, беспримерные рубежи.